Некоторые из нас сострадали ему, невзирая на его невыносимый нрав. Однако он не очень-то близко принимал к сердцу утрату своей свободы, ибо он был настолько безрассуден, что воображал, будто эта тяжеловесная цепь дарована ему для почета и украшения. К немалому раздражению Ахиллеса наши собеседования тревожили его сон по ночам, когда ему полагалось рыскать по двору и охранять дом от всяких насильственных покушений, и он угрожал нам, нарушителям его покоя, лихой смертью. Но так как он при своей ловкости не мог взобраться даже на чердак, не то что на крышу, мы немало не внимали его угрозам и вели себя по-прежнему. Тогда Ахиллес принял другие меры. Он повел наступление против нас как искусный генерал, начав с тайной подготовки, а потом перейдя к открытой перестрелке. Как только мы начали пение, всевозможные шпицы, которым он порой оказывал честь играть с ними, захватив их в свои неуклюжие лапы, по его приказанию подняли такой зверский лай, что мы не могли разобрать ни одной осмысленной ноты. Более того, кое-кто из этих филистерских лизоблюдов рвался на чердак. И когда мы показали им когти, они, уклонившись от честного открытого боя, подняли такой ужасный шум, рычание и лай, что не только был нарушен сон сторожевого пса, но и сам хозяин дома не мог сомкнуть глаз. Не видя конца подобному галдежу, он вышел из себя, схватил арапник, чтобы прогнать буянов, бесновавшихся над его головой. О, кот, читающий это, если в груди твоей сокрыто истинное мужество, а в голове светлый разум, если твои уши не отупели, то существует ли для тебя, говорю я, что-либо отвратительнее, противнее, ненавистнее, и притом ничтожнее, нежели визжащий, пронзительный, диссонирующий во всех тонах лай исступленного шпица? Этого маленького, виляющего, тявкающего создания с жеманными ужимками. Берегись его, кот, не доверяй ему. Поверь мне, приветливость шпица опаснее, нежели выпущенные когти тигра. Однако умолчим о горьком и, увы, столь богатом опыте, который мы в всем смысле обрели, и возвратимся к дальнейшему ходу нашей истории. Итак, хозяин, как сказано, схватил арапник, чтобы прогнать буянов с чердака. Но что же случилось? Шпицы завиляли ему навстречу хвостами, облизали ноги, представили все дело так, будто гвалт был поднят только ради его покоя, хотя хозяин из-за него как раз и лишился безмятежного сна. Они, мол, лаяли только на нас, так как мы учиняем нетерпимое бесчинство на крыше, распевая песни слишком звонкими и резкими голосами. Хозяин, увы, поддался болтливому красноречию шпицев и поверил им, тем более, что сторожевой пес, когда он спросил его об этом, не преминул подтвердить все, что он затаил в душе злобную ненависть к нам. И началось преследование. Слуги сгоняли нас отовсюду метлами и черепицами. Везде были поставлены западни и капканы, куда мы должны были попадаться, и, к сожалению, попадались на самом деле. Мой дорогой друг Муций сам попал в беду, то есть в капкан, раздробивший ему самым плачевным образом заднюю лапу. Вот так и закончилась наша веселая совместная жизнь, и я вернулся назад под печку хозяина, дабы в глубоком одиночестве оплакивать судьбу моего несчастного друга. Однажды в гости к моему хозяину пришел господин Лотарио, профессор эстетики, а за ним в комнату впрыгнул Понто. Не могу выразить, сколь неприятное, зловещее чувство пробудил во мне один вид Понто. Хоть он и не был ни сторожевой пес, ни шпиц, а все же он был из того рода, чей подлый, враждебный нам образ мыслей разрушил мою жизнь в веселом обществе котов буршей, и уже потому дружба, которую Понто мне выказывал, была весьма подозрительна. Кроме того, мне показалось, что во взгляде Понто, во всем его существе, было нечто высокомерное, насмешливое, и посему я порешил лучше не говорить с ним. Тихо-тихо сполз я с моей подушки, одним прыжком скрылся в печке и запер за собой дверцу. Господин Лотарио говорил с хозяином о чем-то мало меня интересовавшем, тем более, что все мое внимание обратилось на молодого Понто, который, поплясав по комнате, фотовато напевая себе под нос какую-то песенку, вспрыгнул на подоконник, высунулся из окошка и, по обычаю фанфаронов, то и дело раскланивался с проходившими мимо знакомыми, даже слегка тявкая, вероятно, чтобы привлечь к себе взгляды красавиц из его племени.